эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, по одному из современных календарей 27 ноября 2018 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сезар Рубежник. Здравия тебе, Сезар. Здравия. Сегодня у нас тема эфира «Рукотворные места силы». Я попрошу сначала Сезар, чтобы ты представился нашим радиослушателям, рассказал о себе, кто ты такой, чем занимаешься, как пришел к теме этой. И вот что вообще считаешь интересным о себе рассказать, чтобы как можно больше информации о себе поведать нашим радиослушателям, зрителям, чтобы стало понятно, какие вопросы можно тебе задавать и так далее и тому подобное. Пожалуйста, отхожу в сторонку, а потом начинаем уже разбирать саму тему эфира. Можно приступать? Конечно, нужно. Нужно. Добрый вечер, меня зовут Сезар Рубежник. Группа, мы занимаемся строительством рукотворных мест силы. Но в качестве рукотворных мест силы мы подразумеваем капища, мы подразумеваем лабиринты разных видов и все, что сопутствует этой тематике. Но этим мы занимаемся с 93 года и 1993 года. И мы построили достаточно много различных капищ, лабиринтов и так далее. И на протяжении всей этой работы было очень много интересных событий и было очень много того, что связано именно со строительством этих капищ и лабиринтов. Ну, в частности, пришлось изучать руны и пришлось изучать и... Я даже написал книгу о чирах Велеса. Это сопутствующая тема. Но, тем не менее, мы постоянно ходим в горы, мы строим наши лабиринты, мы строим капища. И, собственно говоря, об этом мы будем говорить. Замечательно. Ну, и теперь уже можно переходить к теме «Рукотворные места силы». Многие представляют себе места силы, такое место, откуда что-то или выпирает, или что-то, наоборот, втягивает куда-то, где-то что-то может случиться. И большинство людей привязывают это к естественным природным каким-то аномалиям, как это называется, ну или, может быть, каким-то объектам в природе. А вот тут у нас рукотворные места силы. Поэтому вот хотелось бы пояснить, что же такое само место силы с твоей точки зрения и с точки зрения тех, с кем ты в эти ходишь места, и также теперь разобраться, как можно самому создать, то есть руками создать такие места силы. Место силы – это удивительная вещь, потому что она не особо проявлена в том, что называется в ощущениях, но она может быть удивительно проявлена в сознании. Но для примера я приведу такую простую вещь. Вот, допустим, у вас есть сад. В саду есть площадка. На площадке вы хотите создать некое пространство света, допустим, или чего-нибудь еще. Вы решили поставить славянское капище. Для этого ставится капище. В качестве капи с самого начала можно взять просто заостренный стул. И если вы просто субъективно глянете на окружающее место и увидите, что в этом месте есть такая точка, где бы эта капь стояла очень укладно, вы приходите и ставите в это место капь. Причем вы просто вкапываете, и она стоит у вас прямо в этой точке. Вы отходите и смотрите на окружающее пространство. Потом вы вынимаете капь, допустим, из той ямки, в которой она стояла, и смотрите на это же пространство без капь. Есть субъективное ощущение, как включено и выключено. Нет каких-либо при этом особых энергетических переживаний. Нет при этом каких-то таких переживаний, которые были бы прямо вот так вот, знаете, как засветилось светом или что-то подобное. Но ощущение включено и выключено, переживают все люди. Это трудно объяснить словами, и это относится, с моей точки зрения, к области сознания. То есть наше сознание улавливает какую-то перестройку окружающего мира таким образом, что мир становится другим. И вот это вот другое – это нечто удивительное. И все рукотворные места силы, они именно меняют структуру сознания пространства. За счет этого меняется структура сознания и человека, который воспринимает это пространство. И, например, в церквях выкладываются лабиринты прямо на полу, и это уже будет рукотворное место силы, даже если храма не будет. Останется вот этот лабиринт, выложенный просто на полу, он будет уже местом силы. Если вы воткнете заостренный столб у себя в саду, это тоже будет место силы. В общем-то, много вариантов, и мы, собственно говоря, об этом и поговорим. Угу. Да, хорошо. Тогда я отхожу в сторону, как уже говорил, и предоставляю тебе возможность развивать тему, как тебе это необходимо, исходя из своего ощущения, понимания и знания. Пожалуйста. Хорошо. Ну, тогда я приступлю вообще к теме плотно и буду говорить о таких вещах, как бытийное и магическое сознание человека. Человек бывает в двух крайностях. Одна крайность – это бытийное сознание. И бытийное сознание, оно характерно простыми вещами, связанными с нашим обычным повседневным бытом, с нашей жизнью. И бытийное сознание, оно отражает человека обычного, человека бытийного в его простоте, в его естестве. И я вот сейчас покажу некоторые картинки, которые буду демонстрировать, собственно говоря. Варианты бытийного сознания, и посмотрите, это все относится к быту, это все относится к тому, что является человеком обычным, ординарным. Человек находится в самой своей простоте, естестве, в бытийном бытовом сознании. Но существует, кроме бытийного сознания, еще и сознание магическое. Магическое сознание можно отразить, допустим, вот таким вот образом. То есть человек настроен на нечто, на какую-то среду. Вы видите правую сторону, левую сторону, у вас работают центры. И вот это восприятие, в которое погружается человек, это очень своеобразная вещь, но тем не менее, это тоже является крайностью. Ну, допустим, такая картинка, где человек уже представлен в виде какого-то многорукого существа, и у вас мириады возможностей взаимодействия с этим миром. Ну, или такой образ, как медитация, у вас возникает глаз, видение других миров, пространств. Ну, или к вам приходит, допустим, духовный учитель и прочее, прочее. Ну, например, еще вот как славянское видение магического сознания, когда вы открыты и вы связаны с живым миром. Ну, таким образом, валькирия приходит. Ну, собственно говоря, магическое сознание – это сознание волхва. И человек, становясь волхвом, он обладает другими возможностями и другими способностями. Но дело в том, что мы сколько ни посмотрим на людей в магическом состоянии сознания, мы заметим, что это не совсем хорошо, потому что человек неадекватен этому миру. И вот эта неадекватность, она видна у очень многих, кто входит в эту сторону. И получается справа, вот, допустим, ваш бытийный ум, слева магический ум. И та, и та крайность нехорошо. Это не добро для человека, который живет в этом пространстве и времени. Вопрос, каким образом мы можем соединить два этих пространства, каким образом мы можем найти ту золотую середину, чтобы и бытийное, и магическое сознание были у нас одно в правой руке, другое в левой руке, чтобы мы владели большим и в то же время не выпадали из этого мира. Единственный путь для того, чтобы иметь сознание более высокого рода и в то же время сохранять трезвость и ясность ума в обычной повседневной жизни – это практика. И только в рамках практики наше сознание меняется и преобразуется. Причем преобразуется в лучшую сторону. Но любая практика всегда основывается на том, что мы по-другому представляем человека. Допустим, человек имеет кокон сияющий, у него есть энергетические центры, и развивая эти энергетические центры, человек становится другим. То есть практика подразумевает какую-либо медитацию, подразумевает какие-либо энергетические практики, и она бывает разная, эта практика. Ну, вот пример, допустим, как проходят зачастую всяческие практические семинары у психологов, которые проводят попытку изменить человека, вывести его из обычных бытовых схем. Ну, или вот таким вот образом это происходит. Вы видите, что мы все можем посещать такие практики, мы пытаемся все перемениться, но очень часто эти практики ни к чему не ведут. Вот девушка, которая сидит и вроде бы в лотосе, и она вроде бы практикует, но посмотрите, она же не практикует. Это просто демонстрация красоты. И все. Человек практикующий имеет совершенно своеобразное состояние. А вот здесь женщина просто находится под потоками воды, но это человек однозначно практикующий, потому что она нечто творит при этом. Вот посмотрите сюда. Здесь тоже видно, что люди заняты, и они сосредоточены, собрано сознание, и явно что-то происходит. Ну, например, такой вариант, когда вы пытаетесь уже перейти в какую-то магическую область, снизу у вас потоки хаоса, в одной руке у вас луна, в другой стороне солнце, и вы пытаетесь развивать себя и манипулировать силами окружающего мира. Это тоже варианты практики. Ну или славянская практика, которая подразумевает, что вы просто соединяетесь с этим миром, и вы, находясь в соединении с этим миром, вы достигаете чего-то, что изменяет вашу внутреннюю природу. Вот мы как раз практикуем строительство лабиринта. И строительство капища. Капище. Капище – это вполне старинная и древняя такая структура, которая предназначена для того, чтобы проводить обряд. Капище происходит от слова «капь». Посмотрите, там за огнем стоит капь. И эта капь имеет заостренный вид. Ну, мир течет и меняется. Допустим, этот вид капища достаточно хорошая реконструкция, и капище выглядит прилично. Ну, то есть у него есть ощущение от него какой-то самобытности, уникальности мира. Ну, если мы возьмем другой пример, это подделки. То есть все сделано очень красиво и хорошо. Но тем не менее, вы посмотрите, силы нет. Это просто хороший дизайн. А ничего другого нет. А вот если вы будете строить настоящее капище, то у вас будет совершенно другой вариант. Посмотрите на человека. Это одно из наших капищ, которые мы строили. И вы посмотрите на этот столб. Это просто заостренное дерево. Он только что его сделал. И видно, что этот столб светится. То есть в него вложена душа, вложена сила. Для того, чтобы капище работало, необходимо приложить некоторые усилия. Ну, например, нанести на капь руны. В данном случае я привожу те руны, которые на моем капище, которое у меня в саду находится, имеют эти руны такой вот вид. И руны, они предназначены для того, чтобы капище приобрело некоторую осмысленность. Вообще-то слово «капище» происходит от слова «кап» или «капать». То есть это заостренный столб или заостренный камень. И бывает капь верхняя, бывает капь нижняя. То есть как сталактиты, сталагмиты. Это некое устройство, которое как раз влияет удивительным образом на сознание людей. Я вам предлагаю вариант современного капища, который не связан с теми традициями, которые были издревле, а то, что можно поставить у себя, допустим, в саду. Условно, оранжевая серединка – это вот такая желтая. Это центр, где будет установлена капища. Вокруг три креста получается. Один оранжевый крест, один зеленый крест и синий крест. И на каждом чуре, который стоит вокруг капища, вы наносите символ. Причем этот символ отражает не какую-то идею, связанную с рунами. Этот символ просто отражает состояние человека. Самый крайний левый – это символ, который дает понятие о нисходящем потоке, о восходящем потоке. То есть от Земли идет восходящий поток, который идет от центра Земли к космосу. Человек стоит в рамках этого потока. Следующий символ – это нисходящий поток. Это тот поток, который идет из космоса, и он устремляется к Земле. И следующий вид символов – это когда вы соединяете восходящий и нисходящий поток, и у вас как бы из центра живота или центра груди идет поток творческой действенной силы. И мы, нанося такие символы на чуры, которые стоят вокруг, и на капь, мы получаем некую структуру, которая взаимодействует именно с помощью вот этих символов. Для чего это делается? Для того, чтобы капище, которое вы собираетесь поставить, допустим, у себя в саду, было рабочим инструментом, а не просто игрушкой. Рабочий инструмент – это значит, внутри капища нечто происходит, и это нечто передается во внешний мир. Это рабочая зона. И будучи в рабочей зоне, вам необходимо собрать определенную мысль, определенную идею. И эта определенная мысль или идея и определенное послание должна отразиться во внешнем мире. Если на каждый чур вы нанесете вовнутри и снаружи вот такой вот символ, у вас будет соединение внутреннего круга и внешнего пространства. Заходя в капище, вы активируете по очереди каждый из чуров. И каждый чур будет светиться либо восходящим потоком, либо нисходящим потоком, либо суммой двух потоков. И когда вы подходите к капе, на ней тоже эти же символы. Это все соединяется в единое целое, и вы находитесь в некой структуре, которая однозначно огорожена от внешнего мира. И там вы можете провести обряд, вы можете провести освящение какого-либо предмета, или вы можете перестроить свое собственное сознание. Собственно говоря, для этого и предназначены капища. И можно сразу же привести вид таких чуров. Вот вживую одно из наших капищ, и вот внутренняя часть круга. Вот чур поставленный на капище. Видно совершенно, как это смотрится, ну, именно изнутри. Снаружи точно такой же чур, он находится, такой же символ, он как раз, ну, как бы, такой же точно он соединяет внутренний круг с внешним миром. Но это уже я перешел к лабиринтам. Лабиринты – это следующая тема. И завершая тему капищ, можно сказать, что это легко сделать, просто установив столб у себя в саду. А для того, чтобы иметь такое полноценное действенное капище, необходимо приложить усилия, необходимо кроме капи поставить чуры и на них нанести соответствующую символику. На этом, пожалуй, я завершу тему капищ. Я кратко обзорно прошел ее, и мы перейдем к теме лабиринтов или вавилонов. Итак, лабиринты. Это наши северные лабиринты. Они везде, по всему северу Руси, они на севере всей Европы находятся. Они все строятся по одинаковой подобной структуре, по одинаковой схеме. Это так называемые вавилоны. Ну и вот слово «Вавилон», оно-то ведь древнее русское. Именно завитки чувствуются, что это нечто вьющееся и закручивающее. Лабиринты – это очень интересно, потому что в них собрана, собственно говоря, некая другая часть, потому что лабиринты, они соединяют мир планеты и мир космоса. Так вот, перейдем к теме Вавилонов и лабиринтов. Лабиринты, мы строим лабиринты, так называемые лабиринты стихий. И до строительства Вавилонов мы еще не дошли. Еще мы строим так называемые фрактальные лабиринты. Лабиринты стихий – это лабиринты, которые соединяют в себе именно все четыре первоэлемента. Ну, я опять перейду на демонстрацию экрана. Ну, вот это наши походы. И, собственно говоря, лабиринт будет поставлен там. Мы строим наши лабиринты в Крыму. Это связано с тем, что все попытки поставить лабиринты где-то в других местах, у нас в Ростовской области, ни к чему не приводят, потому что их разбирают. Люди не понимают, что это такое. Все лабиринты стихий строятся по одной и той же схеме. Если вы посмотрите вот на эту фотографию, здесь четыре элемента. Они все совершенно одинаковы. Сориентированы они с юга на север. И в центре находится большой камень. Это алтарь, который соединяет все четыре первоэлемента в единое целое. Проходя один из лабиринтов, вы проходите по этим кругам, доходите до локального центра. Вот если я буду вести курсор, то у вас вот вы идете по тропе, поворачиваете вот так, потом поворачиваете так, доходите до этого центра. Это алтарь стихии. Алтарь стихии, в данном случае это твердь, вы собираете силу твердь. Потом вы переходите, выходите назад, и вы эту силу можете переслать, как бы из себя отдать в центральный алтарь. Затем вы заходите в огонь, затем вы выходите в воздух, затем входите в воду. И собрав здесь воедино все четыре первоэлемента, вы их переживаете на трех уровнях. Это как телесное переживание, также это идет на уровне души и на уровне духа. Лабиринт удивительным способом воздействует на человека, и это действие однозначно ощущаем. Опять же говорю, эта структура связана с сознанием. Потому что как только мы начинаем их строить, мы только выложили периметр. Мы выложили 108 камней по периметру, это готовится площадка к этому. И мы выложили по периметру эту площадку камешками, здесь вот по краю видно вот эти вот камушки, вот они по краю идут, то состояние внутри этого пространства и состояние вовне, они уже очень сильно разнятся. Вы делаете шаг просто через эти камни в эту зону, у вас получается совершенно другое состояние, как в теле, так и в уме. Происходит нечто. И это в каком-то смысле непостижимо. Но тем не менее, очень интересно. У нас много разных лабиринтов, как я уже сказал, что мы их строим в Крыму. Мы в разные годы строили их в разных местах. Так, наши лабиринты есть на Большом каньоне, есть в урочище Чигинитра, были на склоне Демирджи. И каждый из этих лабиринтов, он по-своему хорош, по-своему интересен. И если вы вдруг бродите по горам, то вы можете наткнуться на наши лабиринты и пережить их воочию. Самый простой лабиринт – это тот, который находится в Большом каньоне. Вот вы видите процесс строительства. Наши девушки выкладывают эти камни. Это находится над Соколиным. И мы на майские праздники приходим в горы и там посвящаем себя этому строительству. Вот идет строительство, но это в данном случае мы пытались в Танаисе поставить. Это Танаисский музей-заповедник. Вначале мы получили согласие дирекции. И он у нас простоял месяц, но потом приезжал Путин к нам в Ростов, и испугался директор, видимо, и приказал быстренько-быстренько убрать, потому что если его спросят, а что это у вас в музее за конструкция, он бы внятно, наверное, не сумел бы. Бывает и так. Ну, то есть наши лабиринты, как-то странно, у нас не удерживают. Вот идет процесс включения лабиринтов. Наши лабиринты строят женщины. Строят женщины своей собственной структурой. И вот сейчас четыре женщины, каждая стоит напротив своей стихии, и она включает тот алтарь, напротив которого она стоит. Ну, я нахожусь в данном случае в центре, и я ожидаю, когда происходит процесс включения, потому что это очень удивительное и интересное таинство, которое соединяет этот лабиринт с окружающим пространством. И на теле нашей Матери Земли появляется акупунктурная точка или точка силы, или рукотворное место силы. Вот такой вот объект. И в процессе включения идет глубокая сосредоточенность на именно на той стихии. И каждая женщина, неся в себе первый элемент как свое естество, она прикладывает ту самую соборность, всю свою внутреннюю силу, связанную именно с этой стихией. И таким образом получается единый крест стихии. Потом, когда мы его уже вот собрали, и идет уже, мы собрались все вместе, мы включили и передали все в центр. И включается таким образом центр. Мужчины подносят камни, а женщины делают лабиринты сама собой, то есть своим естеством, своей внутренней природой. Ну, понятно, что бывают женщины как огонь. Они взбаломошны, они интересны, они огненны, зажигательны. Вот у нас такие девочки строят именно лабиринты, именно элемент, связанный с огнем. Есть женщины, которые твердые, которые могут быть опорой. Это мать семьи, это устроительница, как оберег семейного очага. Бывает женщина вода, текучая и звонкая, бывает легкие и ветреные. То есть мы именно таким образом, именно по естественным психоэмоциональным проявлениям женщин, мы именно таким образом подходим, а никак ни по какой, ни по астрологии, ни по другим методам. Вот тоже процесс включения, вот это как раз мы включаем Таноси. Тут немножко более, ну там другая работа и другая команда, но тем не менее видно, насколько люди, которые работают в процессе создания этого места, насколько они отданы этому процессу, насколько это процесс глубокий, затрагивающий все естество человека. Это хорошо видно на наших фотографиях. Ну, это уже наши походы, наши ребята, которые потом подходят и проходят эти лабиринты и получают свои удивительные переживания. Мы в данном случае видим как бы диагональный проход, вход лабиринта, с той стороны выход. У нас заложено это специально в его конструкцию, его структуру. То есть вы входите с севера-востока, а выходите на юго-запад. А сами лабиринты, еще раз повторяю, по стихиям юг – это огонь, соответственно, север – это вода, восток – это твердь, а запад – это воздух. Ну, почему? Это достаточно сложный разговор, я не хочу в какую-то эзотерику сейчас углубляться, я просто говорю фактический материал. Но это тоже вот люди, которые уже входят потом в лабиринты, они, посещая их, они переструктурируются внутри, и этот процесс как бы вот соединения с силами, он чрезвычайно интересен и чрезвычайно глубок для каждого человеческого существа. Ну вот еще пример. Вот еще пример. Здесь можно обратить внимание, что человек находится в лабиринте, а за ним находится как вот тонкая-тонкая, как дымка, как какая-то, как символ. Вот он находится прямо за спиной человека. Можно подумать, что там, допустим, это просто дефект или какой-то эффект на камере, но дело в том, что этот же снимок у нас есть совершенно по другим ракурсам. Этот столб, который был за человеком, он сохранялся. Ну, я могу сказать, что в процессе строительства лабиринта у нас очень много разных эффектов происходит, и это, наверное, нужно этому посвятить отдельную тему, вообще те манифестации, которые проходят во время строительства лабиринта, вообще-то чрезвычайно интересное и творческое дело. Вот наш лабиринт на Северном Демерджи тоже процесс включения. Таким вот образом. Это фрактальный лабиринт, который у меня находится в саду. Сейчас внутри, в самом круге, стоит капь, и стоит алтарь, и стоит у меня, есть у меня возможность зажечь огонь. Лабиринт, который фрактальный, имеет совершенно другую основу. Он не силовой, как связан со стихиями. Это лабиринт чистильщик. Он чистит слои или структуры сознания человека. Но я не буду перегружать. Мы, наверное, если говорить уже отдельно, наверное, я буду как анонсом говорить. А об этом лабиринте нужно будет поговорить каким-то образом отдельно. И о Вавилонах тоже, пожалуй, следует поговорить отдельно. Вот они, Вавилоны. Вавилоны – это удивительное создание севера Руси, севера Европы. И удивительность их в том, что те древние созидатели этих структур вносили камни, свои мысли-образы, мысли-формы, они вносили символы или знак. И если вы умеете настроиться на камни, находящиеся в Вавилоне, то, проходя этот лабиринт или этот Вавилон, вы будете считывать определенный текст. И процесс считывания этого текста будет перестраивать, опять же, ваше сознание. И когда вы дойдете до середины этой структуры, если вы умеете, вы даете команду, и вы можете мгновенно перенестись в любую другую точку, где стоит точно такой же Вавилон. То есть это были порталы древних. Но это знание естественным образом утеряно. И я, зная о том, что Вавилоны несут в себе такую глубокую и масштабную идею, еще не подошел к тому, чтобы построить хотя бы один Вавилон. Потому что это очень сложная задача, которая требует очень хорошо образованной и подготовленной команды. И это сложный вопрос, потому что найти такую команду, где люди понимают символы, которые запечатлены в камнях, которые умеют читать этот текст, которые, укладывая камни, могут внедрять эти символы внутрь камней, это очень сложно. И поэтому возникла совершенно другая тема в качестве нашего образования. Это тема чиров и рун. И мы можем перейти к последней теме, к завершающей теме, связанной с чирами и с рунами, и связанной с этой темой. Добро? Конечно. Добро. Итак, что мы знаем о рунах? Мы знаем, что руны принес и старший, и младший Эды принес Один. И руны, они известны и достоверны. Именно те, которые даны Одину. Это старший футарк. Старший футарк, 24 руны, плюс пустая 25-я. Это те символы, которые отражают принципы реальности. И в старшем футарке действительно есть все то, что есть по-настоящему в рунах. Все остальные попытки создания рунических таких строев, они, с моей точки зрения, неадекватны. И в этом скрыта большая проблема или большой вопрос, почему руны рисуются именно таким образом. А для того, чтобы понять, почему руны строятся именно таким образом, нужно вспомнить старшую и младшую Эду, как это происходило у Одина. Один пришел к древу Игдрасиль, это древо жизни. И он приковал себя к этому древу копьем. И приковав себя копьем, он повис вниз головой и провисел 9 дней. На землю он при этом бросил 9 палочек. И эти 9 палочек сложились в картину, которая соответствовала некоторой координатной сетке. То есть 3 палочки были вертикальные, 3 горизонтальные, а 3 палочки были... Вернее, 3 палочки вертикальные, 3 палочки в одну сторону, 3 палочки в другую сторону. Вот таким вот образом. То есть это базовая координатная сетка, в которую поместили все 24 руны Один. И Один внутри этих сложенных палочек именно увидел или прозрел эти руны. Когда он принес эти руны викингам, то викинги, будучи бойцами, совершенно адекватно применили их в своей жизни. Викинги живут добычей. Поэтому весь старший футар – это руны, посвященные добыче. Но добыча подразумевается не в пустом, не в пустом вульгарном смысле, что вы просто идете, добываете какие-то средства к существованию. Нет. Ведь добыть можно и духовное знание. Добыть можно и статус. Добыть можно деньги. Добыть можно жену. И добыть можно даже любовь. То есть человек может в этой жизни добыть все, что угодно. И если вы во главу угла рассмотрения рун поставите именно добычу, руны запоют совершенно другим смыслом. Но Один-то бог и глава викингов, поэтому он дал викингам конкретный инструмент в их реализации и в жизни. А главная реализация – это становление духа. И в принципе человек воплощается в тело для того, чтобы добыть некий опыт. И добыча этого опыта и является главной темой, высокой темой в рунах, которые принес Один. И в конце концов есть наши славянские руны, венецкие руны. Я вам в данном случае это венецкие руны, которые описал Антон Платов. И они еще каким-то образом перекликаются с рунами Одина, но очень много получается неверного, потому что эти руны не связаны с координатной сеткой. И мы таким образом переходим к чирам Велеса. Чиры Велеса – это прообраз будущих рун. Чиры Велеса – это нечто, что дает силу рунам. И именно основа идет из-за самой координатной сетки. Мы, когда будем строить чир, мы будем его строить внутри именно этой координатной сетки. У чиров есть два понятия. Первое от слова как бы чир – это то, что производится рукой. Вы проводите жест, который вы проводите в этом мире. Ну, например, человек крестится, или, например, если славяне, то проводят они перуницу. И таким образом вы пытаетесь изменить окружающее пространство. Вы пытаетесь каким-то образом преобразовать его так, чтобы ваше действие возымело определенный, чтобы был определенный результат. А второе понимание чиров – это то, когда вы соединяете между собой вот эти вот определенные узлы. И рукой, когда вы проводите даже этот символ, вы тоже можете соединить узлы, и в таком случае это будет вполне осмысленное действие. Для того, чтобы понять, как работают руны или чиры, мы поместим человека внутрь этой координатности. Есть сторонний вопрос, который очень интересен с точки зрения рун относительно носителей традиции. Дело в том, что Один-то принес на север, с северным народом, и там достаточное количество людей, которые, видимо, по-настоящему владеют рунами. Но где вы у нас найдете человека, который сможет вам передать руны? А руны, к сожалению, работают только в том случае, если они вам переданы рун-мастером. То есть был процесс прямой передачи. Так вот, без прямой передачи у вас руны будут работать. Но они будут работать, скажем так, в десятки раз слабее, нежели работают те самые чиры. Ну, о чирах, пожалуй, следует сказать, исходя из их названия, чиры Велеса. Почему чиры Велеса? Потому что Велес, я вам рассказываю легенду, в старые-старые времена решил создать инструмент влияния на окружающую среду. И он именно и создал вот этот инструмент и его внедрил в окружающий мир. Вы подходите к реке, наносите чир, соответствующий льду, морозу, на реку, и река замерзает. Вы переходите на ту сторону, оборачиваетесь, наносите чир, допустим, огонь, и ваш лед размерзает. Идете дальше. Удобно. То есть чиры меняли здесь и сейчас окружающую среду. Но произошло удивительное событие. В лесах стали падать ветви, и они складывались в чиры. И вот эти чиры создали зачарованное пространство. И эти пространства были так зачарованы, что очень трудно было понять, что происходит. Потому что ветки ложились хаотично, и настолько становилось чуждое, магическое, какое-то непостижимое пространство, что в леса стало невозможно заходить. И Бог Велес взял и уменьшил силу чиров 10 раз. Ну, безобразия закончились, но, однако, возник другой эффект. То, что люди, будучи своекорыстными по натуре и стремясь подчинить мир себе и сделать, чтобы мне было хорошо, они решили воспользоваться чирами именно для улучшения своего материального и прочего благополучия. И стали в своекорыстных целях использовать эти чиры. И Бог Велес уменьшил силу чиров еще в 10 раз. И та сила чиров и рун, она соответствует сейчас мне именно вот этой, которая существует после ослабления Одином 10, потом еще раз 10 раз. Так вот, чиров бесчисленное множество. Вы можете как угодно соединять эти узлы, если вы понимаете, что вы делаете. А рун и старшего Плутарха всего лишь навсего 24. И исследуя тему символов и знаков для лабиринтов, пришлось исследовать старший Плутарх и смотреть, как он работает. И для того, чтобы суметь работать с рунами, пришлось стать этими рунами. Потому что если вы хотите что-то познать, вы должны этим стать. Если вы земледелец, вы должны стать этим полем, этой травой, этими деревьями, этим солнцем, этим ветром. И только соединившись внутри с тем, что вас окружает, вы будете точно понимать, что вы делаете, когда выращиваете свои овощи или рожь, или пшеницу. Так вот, для того, чтобы познать руны, а потом с последствий чиры, нужно стать именно этой руной. Что и произошло. Вы видите на этом рисунке человека в центре, и два штрих-пунктиром обозначены, получается, три зоны. Центр, где стоит человек, одна зона находится за спиной, и вторая сторона спереди, перед человеком. Вот мы взяли потом и пронумеровали все эти зоны, чтобы понимать, что происходит и что мы будем соединять между собой. И человек, если взять центральную зону, зона 1 – это его сознание. Зона 2 – это способность действовать. Зона 3 – в зоне человека, вот третий узел – это узел, связанный с реализацией, с завершением, с выбором человека. Это то, что относится к любому человеку, независимо от того, кто он и каков он. То, что находится за спиной – это личное бессознательное. И мы придем к нему и увидим немножко по-другому. За спиной М.О, мир оснований, посередине это зона человек, и перед это зона реальности. Если вы обращаетесь к силам, то вы обращаетесь вверх, точку 0. В точке 1 находятся все события, которые происходят в этом мире, и события эти генерируются или вводятся в действие только за счет действия сил. Ну, например, Солнце вращается, Земля вращается вокруг Солнца, Земля вращается вокруг оси, и у вас получаются две силы, которые одна меняет сезон, а другая меняет день-ночь. То есть это вполне конкретные силы. Соответственно, события в точке 1 происходят согласно действию планетарных или мировых сил. Но в этой точке 0 существуют не только планетарные силы, но также и все силы социума, потому что, допустим, если есть ваш начальник, и у него есть требования вас к работе, то есть некая сила, которая есть, которая заставляет вас выполнять эту работу. Или же у вас, допустим, есть какой-то личный интерес. Тоже есть сила, которая манипулирует вами, она вынуждает вас делать то, что вы делаете. Точка 2 в зоне реальности – это точка, связанная с конкретными обстоятельствами здесь и сейчас. Точка 3, которая находится в ногах у человека, перед человеком в зоне реальности – это точка, связанная с окружением человека. Мы имеем таким образом всю проекцию реальности. Окружение человека формирует силы в точку 0. Сила в точках 0 – формирует окружение человека. Все взаимообусловлено, все силы перетекают между собой. Но точка 3, которая находится в зоне реальности, она отражается в точку 0, которая за спиной, потому что человек – это один из многих. Три в реальности – это все окружение. Но вы же один изо всех, поэтому это и есть точка 0 в этой координатной сетке. Точка 1, которая находится у вас в мире оснований, это все, что связано с вашими личными событиями. Все события, которые происходят в окружающем мире, они общие для всех. Но для вас лично нечто актуально, а нечто нет. Вы, соответственно, собираете всю свою личную историю, весь свой жизненный опыт, весь ваш временной канал от вашего рождения до настоящего момента находится в точке 1. В точке 2 – это ваш жизненный опыт и ваши понятия, и ваши привязки. Это ваша сцепка с этим миром. В точке 2 находится все то, что вас обуславливает как личность. Вы действуете, исходя из своих понятий, вы действуете, исходя из тех привязок, вы исходя из тех печатей, которые отложены в вашем бессознательном. Точка 3 на самом верху мира оснований – это точка, связана с вашими дарами, связана с вашими ограничениями, и силы 0 в реальности именно и наделили вас в мире оснований точкой 3. Это ваши таланты. Это все, что связано с вашей реализацией в этой жизни, ваши предписания, ваши намерения, ваша миссия также лежит в точке 3, которая находится в вашем бессознательном. И если мы возьмем какую-нибудь руну, в данном случае это руна Кенас, и соединим между собой эти силы, допустим, точку 0 реальности, допустим, точку 2 мира оснований и точку 2 обстоятельства, вы посмотрите, ваш жизненный опыт, это точка 2 мира оснований, соединяет силы реальности, которые участвуют в этом действии, и конкретные обстоятельства. То есть получается, что ваш жизненный опыт за счет вашего личного видения участников игры и за счет видения конкретных обстоятельств просветляет эти обстоятельства. Но это же и есть то, что несет руна Кенас. Руна Кенас дает именно тему высветления этого мира. Вот она, руна Кенас, и если вы ее положите, соедините вот здесь 0, 2, 2, вы поймете, что именно таким образом получается то, чтобы понять, что происходит реально в этом мире. Это только первая руна из старшего футарку, которую мы проверили методом соединения с узлами. Если мы возьмем, например, руну Эйвас, она нарисована голубым цветом, и соединим точку 1 в реальности. И, то есть это ваши события, которые идут в реальности. Они отражаются, естественно, в вашем сознании. Это один точки человека. Они, соответственно, заставляют сделать вас определенный выбор. Это точка 3. И они отражаются в вашей личном бессознательном. То есть руна Эйвас соединяет окружающий мир и бессознательно. Она соединяет явь и личную надь. То есть мы видим, что руны и чиры отражают, по сути, одно и то же. Таким образом, мы можем проверить все руны, которые есть в старшем Путарке. И самое интересное заключается в том, что практически все руны старшего Путарка абсолютно адекватны данной координатной сетке. Это я все написал в своей книге, которая называется «Чиры Вилса. Исток рун». И, собственно говоря, она вышла только вот в этом году, совершенно недавно. Книга вышла небольшим тиражом. И вся эта игра сил, вся эта игра рун, она как раз описана в полной мере. При этом описаны все узлы, связанные с координатной сеткой человека. И вы поверьте, что человек может удивительным образом изменить свое существование или свое естество, если он активирует одновременно все узлы в этой координатной сетке. Если вы соберете точка 1 – ваше сознание. Вы соберете точку 2 – это вашу способность действовать. Соберете точку 3 – ваш выбор. Соберете всю реальность к этому и соберете все свое бессознательное по всем узлам. Вы соберете абсолютно точную свою целостность. В этом большое значение, практическое значение именно чира Вилса. В этом можно увидеть открытие врат в познании человека себя на совершенно другом уровне. Вы при этом легко переходите из бытийного сознания, но вы не пропадаете в магическое сознание. Потому что, соединив таким образом себе эти точки, собрав свою собственную целостность, вы можете действовать в этом мире совершенно по-другому, нежели вы находитесь в той или иной крайней области, с чего я начинал, в магическом сознании или в бытийном. Ну, в принципе, я, наверное, все сказал, и мы можем на этом завершить. Я могу выйти из этого экрана, демонстрации экрана, и я могу ответить уже на все вопросы, если они возникнут. Хорошо. Замечательный доклад, замечательные иллюстрации. И теперь, на самом деле, мы перейдем ко второй части нашего живого эфира и начнем задавать вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио, slavradio.org, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Сразу хочу отметить особо рьяным товарищам, которые с чем-то не согласны. Ну, бывают такие. Вот такие товарищи делятся на двух. Первый, который просто описывает, почему не согласны, это приветствуется, потому что это здравое рассуждение, потому что это выражение своей точки зрения. А бывают такие друзья, которые вот как гоблины прибежали, и какое-то слово там бросают такое непонятное из арсенала слов, запаса, эмочки, людоедочки. Вот такие сразу в баню отправляются. Так что вот так вот предупредил, теперь можно переходить ко второй части. Сначала я запущу небольшую отбивочку, и потом мы с вами уже начнем продолжать разбирать сегодняшний эфир по тем вопросам и репликам, которые поступили в указанных мной ресурсах slavradio.org и youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Про Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 27 ноября 2018 года, вторник. Рукотворные места силы, так звучит тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и докладчик Сезар Рубежник. Сезар, ну, в общем, да, переходим мы уже к вопросам и репликам, как я уже говорил, которые принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите чат-беседка, выпадающая в правое верхнее меню, или на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Также напоминаю, что если хотите получать вовремя сообщения о предстоящих эфирах, каких-то передачах, встречах, мероприятиях, то можете подписаться на нас на сайте, пролистывайте страничку вниз, и там подписка на все новости на красном фоне. Просто вводите свой e-mail и получаете все уведомления на неделю вперед. Итак, первый вопрос в эфир от Максима Архипова. Здравия всем, здравия Алексей, здравия Сезар. В том случае, когда капище в форме круга создает между миром яви и миром праве своего рода «желоб» в кавычках для равномерного движения по нему праны или первоэлемента в форме сфер или потока сфер, а следуя принципу квадратуры круга, опять же в кавычках, пирамида последовательно сужающимися квадратными концентрирует дыхание в кавычках земли на вершине. Сезар, как вы думаете, возможен вариант устройства перевернутой пирамиды вершины к земле, усиливающий поток первоэлементов или сложно уловить концентрированный поток узким горлышком? Что из этого может выйти? Ну, я же вначале сказал, что это не связано с энергетикой, это связано с сознанием. Все, что говорится о пирамидах и прочее-прочее, это же все, что связано с энергетикой. Энергетика, без сомнения, присутствует. Но сознание, сила гораздо более интересная и гораздо действенная, более действенная, нежели все энергетические процессы. И тому масса примеров. Если, например, вытянуть руку и сказать «я сильный», и вы будете нажимать на руку, то будет очень трудно вашу руку опустить вниз. То есть вы будете конкретно сопротивляться этому действию. Если вы скажете «я слабый», очень небольшое усилие приведет к тому, что ваша рука опустится. То есть я говорю о том, что капище в своей основе строится на принципах сознания. И, к сожалению, к великому сожалению, нет адекватной литературы или адекватной теории, которая дает понимание, как структуры сознания окружающего пространства связаны с действием реального капища. Вы говорите об энергетике. Энергетика, конечно, присутствует, но энергетика зачастую внедряется в это капище как определенная мыслеформа. И если вы создали свою пирамиду, и закрутили прану, и вы подняли ее вверх, у вас получилась пирамида, и квадратура круга, и так далее, у вас без сомнения будет переживание то, о чем вы говорили. Потому что как человек сказал, так и будет. Но это вопрос сознания. То есть вы сознанием толкнули энергетическую конструкцию. И вы ее создали. Если вы это понимаете, то вы прекрасно своим собственным сознанием можете создать как Меркабу взаимопересекающиеся две пирамиды и внедрить эту пирамиду, и она будет точно так же работать. Человек – великий творец, у человека великое творческое начало, и поэтому можно сотворить в области своего собственного сознания и, соответственно, в окружающей среде все, что угодно. То есть я прямо не ответил на ваш вопрос. Но в моих вот этих косвенных репликах я просто подвожу вас к той мысли, что это вполне реально. Я, если технологически, то надо договаривать особо. И если вам интересно, вы, конечно, это сделаете. Я ответил? Ну, как? Надеюсь. Ответил или нет, это, наверное, наш слушатель должен написать. Да, он может сказать, ну, в принципе, легко самоассоциация, и мы можем обсудить такие темы, это же ведь уже технологически. Эти темы нужно обсуждать, наверное, в личном контакте, требует большого времени и большего внимания. Это понятно. Хорошо, идем дальше. Солнце задает вопрос в эфир. Здравствуй, Сезар. Зачем в соборах и церквях, например, в Санкт-Петербурге, на полу выложены лабиринты? Благодарю. Ну, так, это вот и есть то самое слияние нашей древней славянской традиции и современного христианства. Ведь у нас в свое время было двуязычие, и наши лабиринты, они, естественно, отражены у тех мастеров, которые умеют это делать. И христиане молодцы, они в этом смысле сумели сохранить это. Есть знатоки, которые это делают. Бахчисарая, вы тоже, если пойдете в славянский храм, там то же самое, на полу выложен лабиринт. То есть вот этот выложенный узором лабиринт, он включает сам по себе удивительную структуру, которая переформатирует окружающее пространство. Опять же таки говорю, в области сознания. То есть те люди, которые приходят туда, их сознание автоматически перестраивается даже без действия храма. Сам храм, конечно, очень сильно воздействует на человека, собор, он подтягивает многие структуры человека, но вот этот лабиринт – это колоссальный усилитель для именно христианских и православных, и католических, тоже в очень многих католических храмах ставят именно лабиринты, выкладывают именно на полу. Хорошо. Идем дальше. Елена Вея. А для чего нужно капище? Какую функцию несет капище? Что человек получает от капища? Вот таких незамысловатых три вопроса. Да, все очень просто. Вы просто возьмите, если у вас есть хоть какое-то место, где у вас какая-то земля, придите, найдите укладное место. Это место, которое определяется визуально всеми людьми приблизительно одинаково. То есть это место просто. Хорошо само по себе. И в этом месте хорошо поставить что? То есть вы для начала просто берете лом, тыкаете в это, или лопату, отходите и смотрите, на месте стоит или не на месте. И я думаю, что сколько бы людей не было, то вот эта укладность этого места всеми будет видеться одинаково. И когда вы поставите в это место заостренный столб, даже с ростом человека, у вас уже будет капище. И это капище дает какое-то совершенно своеобразное, удивительное переживание этого пространства. Сколько я их не ставил, сколько людей не переживали эти вот, ну, как бы это явление, это однозначно включено и выключено. Я вам не могу сказать, что включилось и что выключилось. Но тем не менее, нам великая благость приходит к человеку, когда стоит капище. Это однозначный факт. То есть я бы сказал так, во имя чего, для чего? Для великого внутреннего, душевного, духовного и физического комфорта и благости человека в этом месте. Вот так. Это просто заостренный стул. Хорошо. Идем дальше. Татьяна Рудницкая реплику к нам присылает. Всем здравия. Спасибо, что заговорили о лабиринтах. Они действительно работают. Они помогают решать любые проблемы. Они отлично чистят ум от лишних ненужных мыслей. Вавилон. Угу. Олег Бажин, вопрос в эфир. Будет ли созданная, в скобочках, рукотворная община являться местом силы как с мужской энергией, так и с женской? Ну, конечно. Ну, ведь это же коллективное действие. Вот то рукотворное место силы, женщины несут свое, мужчины свое. Это очень хорошо видно на наших лабиринтах Сиси. Женщина, она создает. Если посмотреть отдельно на схему самого лабиринта, который вот она выкладывает, это же прообраз живого существа. У него есть точка сознания, это алтарь, вокруг него идет голова, потом вниз опускается позвоночник, закручивается наружная оболочка, внутри все внутренние органы и все системы. То есть это прообраз живого существа. Женщина творит дитя свое собственное. Но она его создает, именно выкладывая из камня и вкладывая всю себя в это творение. Это делает женщина. Мужчина подносит камни, и он видит, какой стихии несется этот камень. И если мужчина адекватен, он видит, что вот этот камень нужно положить именно сюда. Это идет коллективное мужское сотворчество. Но мужчины, правда, строят отдельно алтарь центральный, где собирается вся сила, единое целое. Поэтому создание мест силы обязательно, с моей точки зрения, требует и мужской, и женской энергии. И тогда это будет чрезвычайно гармонично. Я не знаю, я точно ответил на вопрос. У меня нет его тут не написан, поэтому я на слух как воспринял, так и ответил. Ну, я еще раз могу прочитать, может быть, какие-то мысли будут дополнены. Олег спросил, будет ли созданная рукотворная община являться местом силы как с мужской, так и энергии, так и с женской? Ну, я не знаю, я вот сам скажу, я ответил на этот вопрос? Ну, наверное, по-своему, конечно же, ответил. Потому что я всегда убеждаюсь в том, что человек, задающий вопрос, имеет уже какое-то представление об ответе. Представление, да, у него есть, но я ответил со своего представления. Да, и поэтому, когда спрашиваешь, ответил на вопрос или нет, я вот так думаю, елки-палки, а на самом деле ответил или нет? Вроде бы со своей точки зрения все ответил, а мало ли, да. Хорошо. Ну, если какие-то вопросы у Олега останутся еще или какие-то уточнения, он нам напишет, и мы зачитаем и уточним. Вопрос от Дмитрия. Какова техника безопасности при прохождении лабиринта, если ты знаешь, кто его построил? Может ли быть вариант, что в лабиринте тебе не дадут, а с тебя не дадут, именно, ну, видимо, энергию там, да, тебе не дадут, а с тебя возьмут? Благодарю. Ну... Мы в данном случае, дело в том, что обычно человек, когда подразумевает лабиринты, он имеет именно в виду северный Вавилон. Вавилоны строятся сейчас очень многими группами, их везде много, поэтому я буду отвечать именно на вопрос, связанный с Вавилоном. А, ну да, еще очень много парковых всяких Вавилонов, их огромное количество в Европе. То есть это очень широко распространенное действие, но особенно в Западной Европе их очень много. Так вот, кто создал Вавилон, каким образом, и, соответственно, результат воздействия на человека, ну, естественно, зависит, само собой. Одно дело у вас делает бригада людей, которые понимают, что они творят. Другое дело, вы взяли просто, увидели схему, взяли с собой, выложили просто из камушков. Красиво получилось? Да, красиво, но не работает. Не работает в том смысле, что нет той глубины, которая должна быть заложена в это рукотворное место силы. А я не знаю никого из людей, которые были бы, скажем так, внутри разрушителями, чтобы они хоть что-либо создало. Поэтому ожидать, что Вавилон будет делаться со злым умыслом, я даже не, в ум не помещается вот. Даже такая идея. А когда вы будете проходить Вавилон, он обязательно будет вас чистить. И у вас обязательно будет что-то отобрано. Дело в том, что Вавилон предназначен для распутывания запутанных ситуаций. Вы в себе, вы идете по жизни, и вам кажется, что ваша цель, вот она впереди. И вот когда вы проходите Вавилон, неся в себе идею достижения этой цели, вы идете вперед, вперед, вперед, и вдруг вы смотрите, ваша цель уже находится сзади. Человек удивился, он вроде шел туда, смотрит, а она уже совершенно с другой стороны цели. Она совершенно не соответствует тому, куда он идет. Он разворачивается и начинает идти в другую сторону. Он приближается к ней, но он к ней не приближается, он просто идет по кругу, вокруг своей цели. Он тогда опять разворачивается и опять идет по пути. Но она опять приходит к той точке, когда цель находится сзади. Это и символизирует именно Вавилон. Он дает понимание запутанности собственного ума. То есть вы, проходя Вавилон до конца, вы пытаетесь разрушить те внутренние преграды, которые не дают вам возможности достичь нужной вам цели. А когда вы разрушаете внутренние преграды, у вас что-то обязательно заберется. Заберется та преграда, которая не позволяет вам дойти до этой цели. А может быть, ваша преграда будет вам вроде бы как бы очень дорога. Вы же понимаете, что преградой может быть все, что угодно. Но вы хотите достичь цели. В таком случае это будет отобрано. И тут может быть любой элемент вашей жизни. А пройдя до конца, вы получите то, что вы хотите. Но это зависит от вашего намерения, насколько вам ваша идея важна по жизни. Опять не знаю, ответьте. Вроде бы ответьте. Посмотрим на реакцию. Далее Подсолнух задает вопрос в эфир. По какой причине, для чего Велес решил создать инструмент влияния на окружающую среду? Это же опять же легенда. И Велес создал этот инструмент еще в древнейшие времена, скажем так, те времена, которые по легенде существовала Гиперборея. И он создал для удобства проживания в окружающей среде. Потому что таким образом, просто проведя, нарисовав, значит, проведя какой-то знак в воздухе, проведя именно осмысленно какой-то жест сделав, вы изменяете среду. И вы можете отгородиться от зла, вы можете притянуть добро, вы можете убрать преграду, вы можете сделать все, что угодно. И когда эти жесты имеют силу, и они наполнены этой силой. Но, как я уже сказал, что этот инструмент, он был дан именно в качестве инструментария. Но сложилось так, что этот инструмент оказался слишком сильным поначалу, поэтому его пришлось уменьшить силу. Вот так. Ну, мы говорим о легенде. Собственно говоря, легенда, она и есть легенда. Если, допустим, Эда, младшая и старшая, она еще есть в письменном виде, то вот такие легенды, как о Велесе, это исключительно из устное предание, поэтому ей можно и не доверять. Я рассказываю легенду для того, чтобы было какое-то понятие или понимание чего. Вот. Хорошо. Идем дальше. Вопрос от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Бывают ли места силы под землей, над землей, на воде, под водой? Зависит ли сила места силы от времени года и суток, от температуры и погоды? Сила места силы убывает равномерно пропорционально радиусу удаления или прерывается внезапно? Какова типичная форма места силы? Место силы – это плоский объект или объемная фигура? Могу тебе каждый из вопросов зачитать отдельно. Итак, бывают ли места силы под землей, над землей, на воде или под водой? Ну, будем говорить так, что мы в данном случае говорим о природных местах силы, те, которые существуют в реальном пространстве. И, исходя из моего опыта, я говорю о том, что место силы – это некое сквозное явление, которое уходит глубоко под землю, и оно уходит глубоко в космос. По сути дела, это как акупунктурная точка на теле человека, как болевая точка. И поэтому это место силы, оно существует одновременно и там вверху, и здесь внизу, но оно однозначно существует здесь, на плоскости Земли. А существует ли отдельно под землей, а сверху нет? Ну, по-моему, нет, потому что если оно уж сквозное, то оно сквозное вверху. Хорошо, далее. Зависит ли силы, место силы от времени, года, суток, от температуры и погоды? Если говорить о природных местах силы, ничто не зависит, оно существовало, существует и будет существовать, и оно как влияло, так и будет влиять, независимо ни от чего. Но есть определенные циклы активности, это да. То есть, например, если у вас есть некое пространство, в котором изменена структура пространств и времен, вы можете зайти куда-то и выйти через 3 часа. Это будет у вас субъективно. Но в окружающем мире, в нашем мире, в нашей реальности, прошло 3 суток. Это вполне реальные факты, и они приведены во многих источниках. И, например, с Алексеем, который написал «Сокровище Валькирии», он сам попадал в эту ситуацию, и его отец попадал в такую же точную ситуацию, совершенно четко в определенном месте силы, природы. Но они же попадали не каждый раз, не каждый день. То есть это случалось по совершенно определенным законам. Но само место силы, как было место силы, оно одно, так оно местом силы осталось. Другое дело, что оно либо действует, либо нет, это уже свойство места силы. А если говорить о рукотворных местах силы, то они у нас засыпают наши лабиринты. То есть если вы не посещаете этот лабиринт, и нет людей, которые посещают лабиринты, этот лабиринт заснул. Но стоит к нему прийти, один раз пройти, он начинает весь светиться. То есть это я говорю о субъективных переживаниях. То есть места силы имеют свою активность, и эта активность связана с определенными процессами на планете или у людей. Ответил? Да, хорошо. Сила места силы убывает равномерно, пропорционально радиусу удаления или прерывается внезапно? Нет, они прерываются внезапно. Как я уже сказал с самого начала, что мы выкладываем 108 камней, обозначили только площадку для строительства места силы. Вы делаете шаг внутрь, одно состояние. Делаете шаг назад, за пределы, у вас другое состояние. Это всегда. Поэтому место имеет достаточно четкие жесткие границы, с моей точки зрения. Угу. Какова типичная форма места силы? Любая. Если мы говорим о природном месте силы, оно может занимать огромные площади, оно может быть очень локальное, маленькое. И это связано с, как бы с планетарными силами, о которых мы очень мало что ведаем. И как-то разъяснять природные места силы – это очень сложно, потому что это вопрос туманный, он двусмысленный, это связано с субъективным личным опытом. И каких-то объективных показателей в этом месте, увы, нет. Но я могу привести пример Танайский музей-заповедник. Есть совершенно определенное место, где директор музея спаивал людей специально, пьянь, извините, с помощью там очень небольших доз алкоголя. Просто это место он приводил туда, в этом месте разливал, они выпивали по рюмке водки, и были все совершенно конкретные действия места. Я вам привожу качество иллюстрации. Я не сторонник того, чтобы пить водку на месте силы. Но тем не менее, он, зная это место и умея им пользоваться, он его использовал именно так. Понятно. И последний вопрос был у него, у Владимира. Место силы – это плоский объект или объемная фигура? Ну, место силы выглядит обычно как нечто. Ну, допустим, в данном случае это был определенный камень. Он был достаточно большой площади. А так вот мы лабиринты выкладываем, это плоскость. И если у вас поляна, то это поляна. Могу рассказать один из принципов, как вы можете увидеть место силы вживую. Если вы подходите к месту силы и пытаетесь сфокусировать на нем взгляд, место уплывает. То есть оно как бы плывет. Вы пытаетесь, вот вы здесь и сейчас, вы находитесь перед этой полянкой, вы пытаетесь смотреть на нее, она раз и ускользает. Как будто бы вас она удирает из-под вашего взгляда. Вы не можете на ней сконцентрировать взгляд. Вот это и есть один из признаков природного места силы. Понятно. Так, дальше. Олег Бажин реплику такой вопрос задает. Может ли сказитель помочь в создании в общине мест силы, например, расположение домов, лабиринтики для детей, детских площадок и так далее? Станет ли это место силы общины без каких-либо сооружений местом силы в силу единения мыслей людей-общинников? Ну, я вам предлагаю вообще поставить место силы у себя прямо при строительстве дома. Если вы община, вы пытаетесь организовать свое личное пространство, возьмите, поставьте такой лабиринт, какой-нибудь Вавилон или тот же лабиринт стихии, о котором я говорил, вы возьмите под домом. И вы, когда создадите там лабиринт и на этом месте поставите дом, то у вас однозначно будет место силы рукотворное. И ваш дом всегда будет наполнен светом. Ну, то же самое можно говорить об окружающем пространстве. Лабиринтов можно ставить сколько угодно в окружающем пространстве. Можно ставить капель сколько угодно, и каждая капь, и каждый лабиринт, и каждая, даже не будет, если находиться недалеко друг от друга, будут удивительным образом сказываться на состоянии сознания тех людей, которые находятся в этом. Поэтому капища и лабиринт имеют смысл ставить по всему. Если Олег тебя пригласит к себе приехать, ты приедешь помочь сделать такой лабиринт, место силы, капище? Легко можно, нужно поговорить просто вначале, как бы вот поговорить, а потом можно приехать, я вообще очень динамичный человек, я могу. Если лабиринт стихи, то мне, конечно, нужна бригада, но если там у них есть 4 девушки с разными стихиями, я могу приехать, мы с моей Миланой приедем. И обучим всему, и научимся, и сами с помощью тех людей, которые находятся внутри этой общины, поможем поставить это место силы. Хорошо. Дальше. Владимир Азматич продолжает серию вопросов. Хочу вот что спросить. Если вы трогали камни на местах силы, вы их закапывали после своих прикосновений, чтобы камни вылечились или так, или оставляли? Когда камни укладываются, я еще раз говорю, идет некая таинство. Я принес стихию огня камень. Он у меня в руках. Я прекрасно понимаю, что этот камень именно нужно положить в огонь. Я отдаю в руки женщине, и она уже дальше творит собой так, как ей это видно. Камни не закапывают. Камни уходят в землю с течением времени. Вы поставили лабиринт, а потихоньку растет трава, то есть грунт. Они как бы слегка сами погружаются в почву. Но камни никто никогда не закапывает. Здесь, скорее всего, имелся вопрос другой. Если вдруг место силы природное, и вот до камня дотронуться, с ним пообщаться, взять что-то, после этого надо его взорвать, чтобы он очистился, или так оставить его? Нет, вы ничего не можете сделать с этим местом силы в принципе, потому что это место силы, оно будет светиться всегда и везде. Другое дело, например, дольмены – рукотворные места силы. Это нечто ужасное с моей точки зрения, что происходит на дольменах. Люди настолько влипают в эти места, что те силы, которые вокруг здесь, они в ужасе от тех людей, которые приходят в дольмены. Это другой вопрос. То есть есть понятие культуры. То есть внутренняя культура дает вам возможность совершенно определенным образом подойти к этому месту, соприкоснуться с ним и уйти от него. И вы испытаете свою благодать, но вам делать там, ради Бога, ничего не надо. Ведь не вы же создавали это место силы, и, соответственно, не вам его перестраивать. Поэтому оно уже изначально есть, оно природное место силы, оно предназначено для того, чтобы что-то сделать с тем, кто пришел к месту силы. Я ответил, вроде бы. Угу. Да, на самом деле я замечал такие случаи, когда бывшее ранее место силы превращается в паломничество, и те, кто духи-хранители, обережники, они просто с ума сходят от того, что там происходит. Поэтому люди... Да. Так что, люди, не лезьте. Дайте природным духам, дайте природным хранителям заниматься своими делами. Вы приходите в гости. Что там вы творяете? Вы там себя королями-царями природы. В дом, вы же пришли в чужой дом. Вы же не будете залазить на шкаф, заходя в чужой дом. А вы залазите на этот дольмен. С ума ты. Ну да, начинайте там какие-то раскручивать что-то такое, орать, кричать, откламывать кусочки. Да мало ли что делать, бегать, скакать. Ну ладно. Да, ну ладно. Да. Екатерина Федотова, вопрос эфир. Как можно приобрести книгу? Книгу, есть мой телефон, я легко перешлю. Это мой телефон связан также со счетом. Вы заходите в контакт, ВК, Сезар, Инфо. Я могу где-то написать, я не знаю как. Да достаточно просто к нам эту информацию прислать, и я думаю, что разместим под выпуском эфира. Да, и вы приходите ко мне, друзья, ВКонтакте, и все вопросы решим. У меня также это телефон связан с WhatsApp. Я в WhatsApp совершенно свободно провожу обучение по Чирамбилиса. Мы проходим именно в рамках школы. То есть это не площадка для общения, это площадка именно для освоения той книги, которую я написал, и понимания Чирамбилиса. Да, только не забудь прислать информацию, а то часто исказитель в эфире пообещал, а потом раз и... А куда? Я могу прямо сейчас написать в эту... Прямо сейчас. В общем, в скайпе в эту нашу конференцию просто напишешь контакт. Сейчас просто эфир закончим, потом напишешь. Просто главное не забудь. Дальше. Вопрос эфира Дмитрия. Практикует ли сказитель раскручивание рун? Благодарю. Вы имеете в виду трехмерную проекцию рун? Без сомнения. Руны и чиры, когда я вам представил плоскость, это только плоскость. На самом-то деле руны представляют из собой объемную конструкцию. И у вас есть право, и есть лево, и есть центр. Поэтому... Это более сложный вопрос, и его лучше, уже при личной встрече и так далее. Крутить руны никакого смысла нет, это вы будете вращаться вокруг себя. Если вы будете крутиться вокруг себя, вы будете крутить эту руну. То есть вы являетесь самой руной. С какой целью она крутится? Я не совсем понимаю. Если вы запускаете руну вовне, это другой вопрос. Но с моей точки зрения, во вращать ее тоже не имеет никакого смысла. То есть руна генерируется вначале внутри, потом вы ее как голубя выпускаете снаружи, если вы понимаете, что вы делаете, и руна потом автоматически работает и приведет вас к той точке, которая обусловлена действием самой руны. Вот я опять не знаю, ответил или нет. Будем надеяться, да. Ты сказал, что передача прямая может быть только от мастера, да, к тому, кто принимает. И вот Ира пишет. Это рун. Да, и вот Ирина пишет. То есть только прямая передача. И как получить знания? Прямая передача требуется практически во всем. Если вы медитируете, вам требуется прямая передача. Если вы работаете с щетками, вам требуется прямая передача. Если вы работаете с рунами, вам тоже требуется прямая передача. Если вы не получаете прямую передачу в тех или иных инструментах, связанных проработка внутренних структур сознания, эти элементы в вашей жизни работают либо не так, либо слабо, либо вообще неправильно. Ну, вот так. А прямая передача подразумевает наличие традиции. Традиция в данном случае идет от Одина. И она дана мастерам. И мастера, соответственно, дают эту прямую передачу тем ученикам, которые к ним приходят. Так вот, прямая передача – только один способ освоить. Я говорил о нем. А второй способ – это стать тем, что вы хотите получить. Если, допустим, с медитацией это сложно, если с четками это тоже достаточно сложно, то с рунами это просто. Вы берете и становитесь руной. Любой руной, которую вы найдете в старшем Плутарке, вы входите в нее, вот как у меня было дано на рисунках, и вы, становясь руной, вы ее переживаете с собой, и вы понимаете, как она работает. Я полгода потратил на руну Эйвас, это была первая руна, которую я пропустил через себя. Мне потребовалось полгода, чтобы понять, как она работает. И, естественно, осознав на внутренних структурах, как она работает, я потом гораздо с большей легкостью захватил следующую, следующую, следующую руну. И поняв, как бы таким образом, все руны, я, получается, стал тем, кто, ну, может не то что передать, я вас просто могу научить, самому каждого человека входить в это состояние руны, и вы сами получите самопосвящение. Но это работа, и требуются определенные усилия, просто так не бывает. Хорошо. Далее. Наталья Панкова. Вопрос эфир. А есть ли такие лабиринты в храмах и церквях и других местах в Москве? А я не москвич, к сожалению, не знаю. Я точно видел такой лабиринт в Бахчисарае. Это я видел своими глазами. Да, знаю. Ну, поищите. Может, в интернете есть фотографии храмов. И посмотрите, где сфотографирован пол. Там существуют такие лабиринты. А в Европе их очень много. И даже люди заходят в католический храм и ходят по этому лабиринту прямо именно от начала и ходят к центру, а потом возвращаются назад. И такое прохождение лабиринта считается вот в этом храме католическом, что вы съездили в Мекку. То есть это равносильно гробу Христову съездить. Вот таким образом. Хорошо. Все вопросы и реплики, которые поступили на сайте slavradio.org и на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio, мы зачитали, и теперь пришло время нам каким-то образом подвести логическую черту, дабы завершить наш сегодняшний эфир. У тебя есть возможность что-то сказать в заключении нашим радиослушателям и зрителям, что-то, может быть, пожелать. Ну, это уже на твое усмотрение. Пожалуйста. Вы знаете, есть очень интересная вещь. Она связана с тем, что наша славянская традиция чем может похвалиться относительно окружающего мира. Ну, допустим, у даосов есть дао, у евреев есть каббала, у индусов есть йога и так далее. То есть очень многие народы создали некоторые элементы, некоторые культурные ценности, которые являются общечеловеческими. Есть ли у нас на Руси, у славян некие культурные ценности, которые были бы приемлемы всеми людьми и народами мира? Очень трудно это найти. Начинаешь думать и думаешь, Бог ты мой, мы великий народ, у нас великая буквица, у нас много чего, у нас святая Русь, у нас святая земля, это однозначно. И наша земля сама по себе ценность. Но что мы принесли в мировое сообщество, что мы отдали людям во всем мире так, чтобы это было нечто, которое было бы связано именно с нами, со славянами, русичами. И я в данном случае очень рад, что у меня получился такой прорыв, потому что Чиры Велеса, о которых я говорю, и вот эта координатная сетка, о которой я говорю, это, с моей точки зрения, не мое достижение, это достижение всего славянского народа. Потому что внедрив понимание людей такой простой и в то же время рабочей структуры, может дать очень большой инструмент по гармонизации человека, как внутри себя, так и снаружи. Причем это и не эзотерика, и не психология. Это такой же инструмент, как цигун. Понимаете? То есть вы что-то делаете, а у вас получается. И то, что у вас получается, это вас подогревает. Вы делаете дальше. И в этом отношении есть огромное поле для развития, просто безмерное. И я желаю, чтобы вот все, кто слушает и кто прикасается к этому вопросу, чтобы они задумались о теме практики. Начинайте что-нибудь практиковать, хоть что-нибудь делайте, прикладывайте усилия, и вам всегда воздаст. И всегда придут те перемены, которые должны прийти в вашу жизнь. Делайте, и все будет классно. Все, благодарю. Благодарю. Доброе пожелание на самом деле. И мне остается поблагодарить тебя за участие в сегодняшнем нашем эфире, за то, что пришел, рассказал столь интересную тему, рассказал ее достаточно интересно, показал свои фотографии, иллюстрации. И, в общем-то, надо еще поблагодарить наших радиослушателей и зрителей, которые написали такие интересные вопросы и реплики. Благодаря вам, друзья, наши эфиры и происходят. Благодаря вам мы и существуем, благодаря вам мы и трудимся. И, в общем-то, трудимся для кого? Для вас, для всех нас и для будущего нашей великой державы, ибо пришло время восстанавливать нам ее. А как известно, хочешь изменить мир, начни с себя. 27 ноября 2018 года, вторник, на одном из современных календарей, рукотворные места силы. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Сезар Рубежник и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Всем низкий поклон, до новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Здравы будьте. Народное славянское радио. Для пытливых умов.